Глава первая. «Третья группа, вперед!» — скомандовал я. «За мной!» — махнул рукой топор, и вместе с четверкой более слабых магов исчез в кристалле 14 уровня. Хотя нет, уже 15-го. Вытягивая энергию соседних диких кристаллов, этот продолжал быстро расти. «Давай к следующему!» — кивнула Мили. О том, что это именно моя подруга, знали единицы. Все остальные видели одетую в просторную серую робу высокую незнакомку с очень объемной грудью. Мы быстро прошли 50 метров вперед и остановились рядом с огороженным красно-белой лентой диким кристаллом. Совсем недавно он был 33-м, самым большим в этой области, а сейчас уменьшился до 5-го. Мила вскинула засиявшую зеленым ладонь, и буквально через несколько секунд кристалл снова стал расти. «Четвертая группа приготовится!» — крикнул я. Ко мне подбежал рыбак со своей четверкой, а я заметил быстро приближающегося Влада. «Первая группа задание выполнила», — доложил довольный главный гвардеец. «Все как и в прошлые разы. Монстров с течением времени не прибавлялось, но сердце кристалла усиливалось. Мы не стали торопиться и закончили зачистку, когда оно достигло 41 уровня. Выпала, правда, только средняя жемчужина, но заходили-то мы в кристалл 8 уровня. Там ее быть никак не могло». «Прекрасно», — широко улыбнулся я. Эксперименты по выращиванию одних диких кристаллов за счет других шли полным ходом. И действительность оказалась даже лучше, чем мы предполагали. Выяснилось, что если войти в растущий кристалл, то увеличиваться продолжало только его сердце, а монстров больше не становилось. Таким образом, даже группа неопытных бойцов могла разломать очень большой кристалл, войдя, например, в 10-й, а выйдя из 45-го. Да, был риск переборщить. Если, например, громадина вымахает за 50-й, то, пока ее будут ломать изнутри, она может породить какую-нибудь тварь класса А или выше. Поэтому особенно жадничать не стоило, по крайней мере, пока. Такие эксперименты мы будем проводить, когда точно определим все нюансы роста. И делать это будем подальше от населенных пунктов и совсем в другом составе. Еще одной хорошей новостью стало, что Мила могла запускать рост сразу нескольких кристаллов неподалеку друг от друга. Это позволяло дополнительно контролировать скорость увеличения и еще быстрее зачищать густо заросшие территории. Да, когда росло сразу несколько диких кристаллов, они начинали отбирать энергию в том числе и друг у друга, а самый большой, в конце концов, передавливал остальные, но это случалось, когда вокруг уже было чисто. В одном из экспериментов окончательно выяснилось, что доступная миле площадь охвата составляет круг диаметром примерно в 500 метров. Сразу же возник вопрос, а что будет, если кто-то войдет в уменьшающийся кристалл? И пока будет внутри, тот исчезнет. Мы только начали размышлять на эту тему, как вдруг случайно получили ответ. Очень вовремя для нас один из лос-сантовских сталкеров, не знающий о нашей затее и шедший по своим сталкерским делам, увидел кристалл 2 уровня. Парень решил его быстренько сломать и вошел, а потом, удивленный и немного испуганный, прибежал к нам. Он сообщил, что когда находился внутри, и часть монстров была еще жива, сердце острова вдруг замигало и само рассыпалось. Невольного же испытателя выкинуло в наш мир живым и здоровым. И это тоже была прекрасная новость. В общем, по всему выходило, что Земля через Милу преподнесла нам поистине царский подарок, и теперь зачистка Воронежа просто дело техники. Ну и ресурсов как человеческих, так и материальных. «Четвертая группа, вперед!» — скомандовал я, когда кристалл достиг 10 уровня. Когда рыбак с группой исчезли, я огляделся. Текущий, 5-й эксперимент мы проводили на самой близкой к Воронежу площадке. Ее диаметр составлял 300 метров, на ней росло не так много деревьев, зато порядочно кристаллов. Причем многие из них перевалили 20-й уровень, а некоторые и за 30-й. Сейчас же самые мелкие уже исчезли, а те, что были крупными, серьезно уменьшились. Грубо говоря, через полтора тут не останется ничего. А ведь это мы еще осторожничаем. На самом деле заходить можно и в меньшие кристаллы, и меньшим составом, просто нет слов. Влад, дожидайся группы Свята из второго кристалла, а потом летите в Савино, в усадьбу. Будем совещаться. Я повернулся к Миле. Виктория, полетели? Девушка кивнула и села во второе кресло большого бомбардировщика. Я устроился на месте пилота, и мы поднялись в воздух. «Верни мне мой облик», — первым делом попросила Мила. «Может, так оставим?» — рассмеялся я. «Ага, значит, удлиняя мне ноги и увеличивая грудь. Ты все-таки реализовал свои сексуальные фантазии. Просто рост и объем груди — то, что заметят все. Если бы я, например, сделал тебя просто толстой, то, во-первых, ты чувствовала бы себя неуверенно, а, во-вторых, это могло засесть в моей голове, и я потом такой бы тебя себе и представлял». «А вдруг тебе бы понравилось?» — издевкой спросила девушка. «Тогда тебе пришлось бы много есть, чтобы набрать нужную форму». «Ну ладно, убедил. Все равно верни назад. А потом, как-нибудь ночью, я, может быть, разрешу тебе сделать себя такой». «Ты мне нравишься любой», — ответил я, и через несколько секунд на доске со мной летела прежняя Мила. «Черт, как же полезна и удобна магия изменений. В первый раз я потратил порядочно времени, чтобы придать подруге облик, сильно отличающийся от привычного. Но потом заклинание запомнилось, и теперь я мог менять ее внешность практически по щелчку пальцев, лишь бы хватало энергии. А ее, кстати, на подобные трансформации уходило немало. Под нами промчался Лос-Сантос, а вскоре мы уже заходили на посадку возле усадьбы в Савино. Я мыться, потом быстренько пробегусь, посмотрю, как здесь без меня справляются, и готова начинать выращивать кристаллы, — поделилась планами Мила. «Отдохнуть не хочешь?» «Нет, в лесу я часто в полусознательном состоянии. Это наполовину сон». «Хорошо, я поцеловал девушку». «Тогда как закончишь здесь, сообщи». «Договорились». Я подождал, пока за подругой закроется дверь, и взбежал на третий этаж. В рубке меня уже ждала радиограмма разговора с Ольгой. Я дважды внимательно прочитал ее послание и спустился вниз. «Ужинать будете, Дмитрий Николаевич?» — спросила меня Дарья Петровна. «Да, давай, накрывай потихоньку, нас будет шестеро. И думаю, что все голодные». «А если не голодные, чайку просто попьют с плюшками», — кивнула бывшая гувернантка, и с кухни раздался звон посуды. Все приглашенные собрались через 15 минут, ровно к тому моменту, когда стол был богато накрыт. Правда, я так давно не ел свежей еды, что их дожидаться не стал, и уже схомячил большую миску обалденно вкусного горячего харчо. «Если что, добавка в холодильнике», — на прощание проинструктировала нас Дарья Петровна и ушла. Итак, начал я, пододвигая к себе тарелку с пюре и рыбными котлетами. «У нас сразу много новых вводных, и нужно кое-что обсудить». Я быстро выдал членам Малого Совета информацию о возможных соседних империях и новых способностях Милы. «Мы теперь Воронеж за пару месяцев сможем зачистить», — уплетая винегрет, прочавкал Свят. «И это я имею в виду не сеть дорог жизни, а полностью». «С центром будет не так просто», — возразил Феникс. «Там кристаллы растут слишком плотно, и они слишком большие. Я боюсь, что если мы применим там эту технологию, то пока будем ломать растущий кристалл, он вымахает до 100-го уровня, и из него вылезет какой-нибудь свир или еще чего похуже». «Думаю, это реально». Влад достал листочек и принялся рисовать. «Вот, допустим, фронт нашей дороги жизни. Мы выращиваем тут пару кристаллов, но ломаем их раньше, чем они полностью высосут остальные. Делаем мы это для того, чтобы остались недобитки 1-5 уровней. Дальше мы идем к самым ближним недобиткам, к центру Воронежу, и Мила их активирует. С 1-го уровня до 100-го они будут расти не так быстро. Да, это и не важно. Команды, зашедшие в них, засекут время и, допустим, ровно через 10 минут сломают. К этому времени кристаллы точно не успеют вымахать под 100, но соседние уменьшат. Можно зайти сразу в 10 маленьких кристаллов, тогда каждый из них будет расти с приемлемой скоростью. Даже если вокруг громадины. Другие маги будут стоять и страховать, и если что, забегать в другие мелкие кристаллы. В теории, так мы сумеем продвигаться очень быстро, и большие кристаллы будут не особо страшны. «Только перед этим нужно будет провести операцию с манками», — вставил Свят. «Иначе валящие из других кристаллов монстры сметут тех, кто снаружи. — Этого недостаточно, — вмешался Виктор Харитонович. — После единоразовой операции с МА нужно делать постоянную круговую цепь из них, и они должны работать постоянно. Только так можно уменьшить угрозу от монстров. — Люблю я наш коллективный разум, — усмехнулся я. — Вот уже и готова рабочая схема, а я даже не напрягал голову. — У вас есть над чем еще напрягать голову, — улыбнулась Катя. — Что же до способностей Милы, то это действительно прекрасная новость, потому что, как я не прикидывала, на стандартную зачистку ресурсов у нас не хватит. Прежде всего металла. Да, конечно, у нас есть арбалеты, но против крупных монстров без автоматов и артиллерии все равно не выстоять. А как у нас проходят эксперименты по созданию пуль для наших автоматов с помощью магии изменений? — спросил я. — Из того материала, из которого делают наконечники арбалетных болтов, нужные объемы создать точно не выйдет, — ответил Влад. — Дело в том, что как маги не пытаются, им не удается сделать так, чтобы он плавился. Поэтому получается, что маги заменяют печи, а их у нас мало, и они нужны для других дел. В общем, сейчас инженеры экспериментируют со стеклом. Направление выглядит перспективным. Возможно, получится изменять готовые стеклянные шарики в промышленном масштабе и использовать их как пули. Правда, тогда придется закупать оборудование для изготовления стекла и разрабатывать песчаный карьер. Деньги есть, а большие залежи чистого песка в 4 километрах на той стороне реки, так что закупим и разработаем. — Можно добавить про Воронеж, — поднял руку Виктор Харитонович. — Нужно. Раз так вышло, что мы будем не просто тянуть дороги жизни до самых важных объектов Воронежа, но и зачищать все от кристаллов, нужно учесть одну важную деталь. Нельзя зачищать весь город сразу, потому что тогда сюда хлынет куча народу, и нам придется вместо монстров воевать с бандитами. Надо сначала зачистить тот сектор, который выходит на Лос-Сантос, полностью вынести оттуда все и только потом приниматься за следующий. И так далее, пока не останется только центр города. И вообще, ввиду того, о чем вы рассказали, я думаю, может нам зачистить половину Воронежа, а потом сразу же территорию между нами и Осколом. Там много оборудования и металлов, наши запасы стремительно тают, несмотря на закупки, и в какой-то момент мы упремся в их отсутствие. — Но из Воронежа мы тоже натаскаем немало металлолома, — заметил Свят. — Это да, но все равно. Это просто отсрочит момент, когда мы упремся в потолок. — Согласно с Виктором Харитоновичем, — кивнула Катя. — Да, я подумаю об этом. Я повернулся к Фениксу. Мне нужно узнать все об окрестностях Оскола. Там же наверняка какой-нибудь сталкерский городишко есть. — Больших точно нет, — покачал головой глава акул. Есть мелкие базы. Вот нужно узнать про то, кто эти базы посещает. Выбрать ту из них, которая удобнее расположена, и это будет наш следующий объект для присоединения. Сделаем из нее город. Хорошо, я займусь этим. Так, что мы еще не обсудили? Вот мне интересно, — облизывая ложку, проговорил Свят. А у других есть такие, как Мила? Я имею в виду те, кто могут ускорять рост кристаллов. — Могут быть, — пожал плечами я. — А могут и не быть. Да, Мила не уникальна, и в диких землях регулярно рождаются сильные интуиты, но никто из них не живет рядом с кучей кристаллов, среди которых есть красный. Ладно, если больше вопросов по существу нет, то пора переходить к самому главному. Я хлопнул в ладоши. Наше общее развитие, массовая интеграция новых людей, зачистка Воронежа, дороги до Старого Оскола и других интересных мест, исследования соседних империй и потенциальная торговля с ними — это все просто прекрасно, но нам мешает огромная куча окруживших нас врагов. Я отодвинул пустую тарелку и обвел взглядом советников. Я, конечно, очень надеюсь на то, что пермяки успокоятся, а желательно пришлют к нам кого-то для переговоров. Также я верю в то, что у императора Нижегородской империи дел слишком много, чтобы еще и лезть к нам. Но вот Золоторецкий со своими 50 тысячами, к сожалению, никуда не делся. И он слишком близко, чтобы мы его игнорировали. Кроме того, что его головорезы будут лезть в деревню, они могут перехватывать наши грузы, если мы все-таки решимся начать дальнюю экспансию. Итак, я достал радиограмму разговора с Ольгой. За последним полученным нашими разведчиками данными, первые операции войск Золоторецкого начнутся уже послезавтра с утра. Они заканчивают возводить укрепления на случай контратаки, и скоро целая куча сталкерских объединений пойдут по деревням юга Тамбовской и Липецкой областей. К этому моменту мы должны убить Золоторецкого, и про это я расскажу чуть позже. Но его смерть в любом случае не остановит остальных. Они, может быть, поссорятся, может быть, отложат на какое-то время свои операции, в лучшем случае даже кто-то с кем-то повоюет, но все равно потом пойдут по деревням. И поэтому одна из наших задач — показать им, что легко не будет, напугать. Я свяжусь с посланником императора и постараюсь уговорить прикрыть несколько деревень. Получится или нет, не знаю, но мы в любом случае должны хотя бы один отряд перехватить сами. То есть вам, Виктор Харитонович, и тебе, Влад, нужно спланировать операцию так, чтобы минимизировать наши потери и не раскрыть нашу причастность. Задача понятна? Так точно. Военные синхронно кивнули. Отлично. После этого мы продолжим им мешать, параллельно разваливая их альянс изнутри. Но об этом позже. Пока главная тема — Золоторецкий. Я достал из-за пазухи очередной листок с несколько набросанной кривенькой схемой и, отодвинув посуду, положил его в центр стола. Кать, ты, кстати, можешь идти. Да нет, мне тоже интересно. Хорошо. Вот примерный план ликвидации. А что на этом произведении искусства, что обозначает, я сейчас расскажу. Серьезный ущерб получили целый ряд металлургических предприятий, а также один из заводов по производству летающих тарелок, грузовых автомобилей и станкостроительный завод имени Жукова. Кроме прочего, произошел пожар на деревообрабатывающей мануфактуре. Но, скорее всего, они просто не знали, что это, и сбросили на нее бомбы, потому что здание большое и находится рядом с границей. Докладчик несколько раз щелкнул мышкой своего ноутбука, и все члены Пермского совета увидели ряды цифр. Это сведения о человеческих жертвах, ущербе и предположительных сроках восстановления. Продолжил доклад второй. «Это невообразимо!» — воскликнул пятый, ознакомившись со скорбными цифрами. Как такое возможно при нашей системе ПВО? Атака была тщательно спланирована, невозмутимо проговорил второй. Прошу заметить, что мы не пустили их к столице, но, конечно, основная причина в том, что использовались те самые бомбы, что и под Ижевском, и они полностью проигнорировали нашу магическую защиту, будто ее и не было. «Да что это за бомбы такие, черт побери!» Председатель совета ударил кулаком по огромному круглому столу из темного дерева. «Почему мы ничего не знаем про эту технологию?» «После бомбежки, которой подверглись наши войска под Ижевском, согласно решению совета, мы активировали всех наших агентов в Нижегородской империи. Это стоило нам серьезных потерь, в том числе враги раскрыли несколько работающих у нас высокопоставленных аристократов. Нам удалось выяснить, что преданные Орлову спецотряды ликвидаторов имеют приказ собирать инопланетный грунт внутри кристаллов. И, кроме прочего, одно из тех веществ, что они ищут, пахнет чесноком. Отдел аналитики предполагает, что дело именно в нем». «Чесноком?» «Да. Я отправил запрос нашим исследователям и получил от них ответ, уже когда готовился к этому заседанию». Второй снова щелкнул мышкой. Среди множества веществ, найденных в кристаллах, схожий запах имеют А-29, А-41 и Б-15. По результатам экспериментов все они были признаны бесполезными. «Значит, хреново экспериментировали!» Стол снова содрогнулся от удара. «Возобновить исследования по всем трем. У нас же остались на складах образцы». «Разумеется. Бросьте все, но узнайте, что это за вещество. И хватит просто так кормить этих нижегородских аристо. Пусть работают и разнюхают все, а то завтра выяснится, что у Орлова есть ядерные ракеты». «Так точно, Верховный». «Сколько у них таких бомб?» — тихо спросил пятый. «Неизвестно. Мы пытаемся выяснить, где их хранят и производят, пока безрезультатно». «Если их много, то операция может перестать быть выгодной», — продолжил пятый. «Может, пока мы еще в большом плюсе, рассмотреть возможность перемирия?» «Да о чем ты говоришь?» — гневно прорычал Верховный, приподнимаясь в кресле. «Ресурсы продолжают поступать, оборудование тоже, а самое главное — количество захваченных людей сильно превышает потери, и они продолжают потоком идти в наши обрабатывающие центры. Ты забыл, зачем мы все это устроили? Чтобы южане или китайцы не снесли нас. Нужно расширяться, а для этого требуются руки». Верховный глубоко вздохнул, откинулся в кресле и гораздо спокойнее продолжил. «Нужно, как минимум, закончить второй этап плана. Причем полноценно. Кроме ресурсов, этот даст нам не меньше 100 000 человек. Четвертый. Как обстоят дела с дикими князьями? Там-то проблем нет?» «Нет, все по плану, Верховный». «Вот и отлично. И мы тоже продолжаем действовать по плану. Что до этих сучьих бомб, то верните все тарелки домой. Пусть постоянно патрулируют, и нарастите производство ПВО, а те, что есть, переместите к границам. Третий, что там у вас произошло?» Новое столкновение с Акуловым. Голос члена совета прозвучал ровно, но никого из присутствующих это не обмануло. «Планировалось, что это мы по нему ударим. Почему у нас опять потери?» «Мы сумели захватить несколько высокопоставленных бойцов созданного им сталкерского клана под названием «Акулы». Второй щелкнул мышкой и открыл файл с данными по происшествию. «Расследование все еще продолжается, но, похоже, нашу группу захвата выследили и сумели устроить диверсию на юго-западной базе. Взорвали склад со взрывчаткой, и одновременно Акулов с магами совершили воздушный налет. Мы пытались эвакуировать пленных, но их перехватили». «Да что это за Акулов такой? Ему же 19 лет!» «На него работают маги, обладающие неустановленными способностями. Плюс к тому он активно и успешно внедряет новые технологии и всегда преподносит сюрпризы. Все выше вероятность того, что он использует магию контроля». Второй снова посмотрел в монитор и продолжил. «Возвращаясь к нашей базе, она эвакуирована, а наши разведчики передали, что нижегородцы уже приближаются к ней». «То есть Акулов сразу же слил информацию военным?» «Сразу после того, как спас своих людей», — кивнул третий. «А еще он оставил послание». «Послание?» — наклонил голову Верховный. «Да, он не убил одного из наших людей и через него еще раз попросил к нему не лезть. А также в завуалированной форме предложил переговоры». «В завуалированной форме? Это как?» «Сказал, что мы должны компенсировать ему моральный и материальный вред, если хотим разговаривать». «Какой наглец!» — Верховный покачал головой. «Что говорят аналитики?» «Аналитики говорят, и я с ними согласен, что с Акуловым стоит поговорить, особенно с учетом того, что мы отзовем все тарелки и не сможем полноценно конкурировать с его флотом в том регионе. Кстати, он делает собственные летательные аппараты. Они по форме напоминают доску для серфинга и, по нашим расчетам, обладают весьма высокими характеристиками, что лишний раз подтверждает то, что Савина активно занимается развитием новых технологий». «Может, лучше Золотарецкого на него натравить?» — проговорил четвертый. «У Золотарецкого своя задача», — резко ответил третий. «К тому же ни его самого, ни его окружение вы не смогли загипнотизировать. С ваших же слов выходит, что его не так-то просто прогнуть. Мое мнение, что нужно провести переговоры с Акуловым». «Одобряю», — кивнул Верховный. «Только даже не вздумайте нести ему никакую материальную компенсацию». «И в мыслях не было», — кивнул третий. «Все пройдет по обычному сценарию. По возможности гипноз, в случае сопротивления обещания доли за его помощь, а дальше по обстоятельствам». «Хорошо, действуйте. А вы, второй, умрите, но узнайте все про то, как эти козлы делают бомбы и где их хранят. Если у них есть вещество, игнорирующее магию, значит, и у других империй оно может быть. Если мы срочно не завладеем этой технологией, то рано или поздно нас просто снесут. Все свободны». Члены совета встали из-за стола и ушли. Верховный же достал из сейфа графин с коричневой жидкостью, налил себе полстакана и вернулся в кресло. Немного подумав, он открыл на ноутбуке покрытую значками карту Нижегородской империи. Потом повернул колесико мышки и отодвинул так, что на экране появились две залитые красным цветом области на 1000 километров южнее границы Нижегородской империи. С минуту Верховный разглядывал их, а потом залпом опустошил стакан.